Глава 15. Новые данные, новые данности. Пока мы с крылатым красавцем, так и не назвавшим своего имени и не стремившимся вытянуть моё, развлекались, начало темнеть. Я смяла коробку из-под торта и утрамбовала её в мусорное ведро. Гость с хорошим аппетитом так подчистил ёмкость, что не осталось даже следов опасного крема. Ни Конрад, ни ЛСД в квартиру с благородными намерениями от чего-нибудь и кого-нибудь меня спасти или с менее благородными прочесть очередную нотацию не ломились. Может, в кои-то веки поверили моим словам об отсутствии угрозы? Если не поверили, то проверили и убедились. Возможностей вампирюги на это с лихвой хватало. Отправляться в соседнюю квартирку и выкладывать подробности о встрече с зеленокрылым демоном я тоже не рвалась, ибо челюсть почти вывихивалась от зевков, но о туманном образе отравителя, воссозданным гостем, рассказать стоило. Собрав остатки воли в кулак, я пошла к соседям-арендаторам. Мужчины по-прежнему вели тихую, не знаю уж какой степени задушевную, беседу на кухне. Насчёт задушевности кто их иномерцев знает? Это у наших, если рюмки на столе и стоит вопрос ребром «ты меня уважаешь?», то беседа однозначно душевная. А тут не угадаешь. При моём шебуршении в коридоре голоса смолкли, а головы выжидательно повернулись на звук. Синие глаза клыкастого родственника посверкивали любопытством. А ЛСД взирал с мрачной обречённостью. «Ну, что у нас плохого?» — в духе механика Зелёного из Алисы. Я сразу передумала рассказывать о подаренном пёрышке. Показать-то всё равно не смогу, а ЛСД в таком настроении станется провести экстренное вскрытие для извлечения подарка. Демон ушёл к себе, отчёт завтра напишу. У меня информация не для прессы. Доложилась я, плюхаясь на табурет, галантно выдвинутый из-под стола ногой Конрада. Гость в благодарность за угощение над коробкой из-под отравы пошаманил на личность преступника. Он вызвал его образ, не по-хорошему обрадовался родственник, вероятно, знакомый с возможностями демонической магии. «Пытался». Я подперла ладонью щеку, чтобы не так очевиден был приступ зевоты, и процитировала. «В тумане странный образ вдруг может появиться, бла-бла-бла». Короче, видео получилось с изъяном, ни цвета, ни графической чёткости. «Опишите, что можете», — напряжённо предложил ЛСД. «Высокий мужчина, примерно с Конрада, прокачанный, но не перекачанный, короткая стрижка, движения такие...» Я покусала губу, подбирая слова. «У нас на работе есть один парень в техотделе, он восточными единоборствами занимается. Движется так же». «Есть похожие в Перекрёстке?» — метнул Конрад вопрос Кайсту. Сидел вампир вроде расслабленно, но готово биться об заклад. «Скажи, ЛСД, есть?» — взметнётся вихрем, и любителю сладостей придётся несладко. Саргейден медленно и досадливо покачал головой. «Нет, есть пяток высоких мужчин, но под описание не подходит». «Наёмник или маскировка?» — хмыкнул вампир. ЛСД промолчал, то ли не знал, то ли перебирал варианты, то ли вовсе не хотел говорить при мне. Встав с табурета, я попрощалась. «Следствию бесполезно, ценных свидетельских показаний дать не могу. Голова уже не работает, сидеть из солидарности смысла не вижу. Всем спокойной ночи». Мне дружно и даже любезно пожелали того же. Я вернулась к себе, помылась и отправилась спать. День был насыщен новыми впечатлениями, из-за этого сны отличались небывалой пестротой. Вдобавок я не только спала, но ещё и сознавала своё состояние сновидения и искренне забавлялась, меняя выдуманную подсознанием реальность по прихоти левой пятки. Всегда любила летать во сне. Вот и в этот раз не удержалась от искушения. Сначала просто прыгала с лёгкостью мячика, потом парила, поводя руками, а затем разошлась и отрастила себе такие же широкие крылья, как у демона. Только вышла одна неувязочка. Заказывала я оперение с золотым отливом, а подсознание выдало радужно-белый, подобный характерным полосам в волосах ЛСД. Оригинально, в общем-то. От занимательного парения в небесах меня отвлекла очень даже приземленная причина. Жутко зачесался нос. От этого и проснулась. Одновременно с пробуждением нахлынуло стойкое ощущение дежавю. Снова рядом лежал Кайст, стиснув меня в объятиях, как любимого плюшевого медвежонка. Не какой-нибудь, а, разумеется, тот самый куратор с оперативным псевдонимом ЛСД, известный также как потомок фениксов. На руке, вцепившийся в мое плечо, был странный серый рисунок, словно кто-то нарисовал пеплом браслет-шнурок. Занятненько. Не замечала раньше у куратора татушек. Я шумно выдохнула, и частичка серой массы слетела на покрывало. Значит, не тату, а рисунок пеплом по коже. Зачем? Но это не главное. Самый актуальный вопрос на повестке дня иной. Что делать? Опять закатывать скандал? Ситуация из комедии «Абсурда» вызвала чуть нервный смешок. Вообще-то лежать с кем-то теплым оказалось неожиданно приятно. Да и пахло от ЛСД не противно. Травками, солнцем, хвоей. Осторожно повернула голову. Судя по расслабленно умиротворенному выражению на обычно ледяной физиономии куратора, ему тоже было вполне комфортно. Но необходимости разборок это не отменяло. Когда рука, лежащая на плече, сползла ниже, и Кайст, не отрывая глаз, принялся поглаживать все, до чего мог дотянуться, весьма собственнически, и демон вчерашний его побери чувственно, вопрос встал ребром. Странные горячие мурашки так и побежали по всему телу. Я рефлекторно дернулась. Вторая длань тут же мертвой хваткой ухватила за талию. Я покашляла, пуская в дело звуковой раздражитель. Глаза Ледникова мгновенно распахнулись, руки разжались. Его, как и вчера, буквально подбросило над кроватью. Черные с радужными прядями волосы взметнулись ореолом. Ого, а полосы-то стали толще? Нет, мне не показалось. Если раньше они были сантиметра по два, то теперь увеличились как минимум вдвое каждая. Я изучала их очень внимательно, чтобы не пялиться на почти обнаженное, не считая боксеров, худощавое и совершенно постороннее тело. И вообще, я стриптиз не заказывала, денежку за резинку засовывать не собираюсь, а значит, и гладить не буду. Пока я разбиралась с точками направления внимания, ЛСД почти простонал опять, поднес к глазам запястье, растер серую грязь по руке и спрятал лицо в ладонях. «Опять?» — согласилась я и глянула на часы. «Так, на работу не опаздываю, до будильника еще 20 минут. Разбор полетов есть смысл устроить немедленно». «Я приму меры, чтобы подобное не повторилось», — деревянным голосом выдал куратор. «Вы, кажется, в прошлый раз то же самое обещали. Я вам еще совет насчет веревки давала». Начала ехидничать я, потому что ехидничать было проще, чем краснеть. «Я внял», — скрипнул зубами ЛСД и невольно выдал себя, вцепившись пальцами одной руки в серый ободок грязи на другой. «Не сработало?» — на всякий случай уточнила я. «Нет», — глухо проронил куратор, на меня при этом предпочитая не смотреть. Причем настолько предпочитая, что даже развернулся ровно до такого градуса, чтобы мое ощущение разговора со спиной собеседника переросло в монолитную уверенность. «Не пора ли объяснить, что происходит?» Сделала я не слишком изящную попытку продолжить расспросы. ЛСД отнял руки от лица, резко развернулся и уставился на меня с самым свирепым выражением на обычно ледяном лице. Сдержанности там нынче не было ни наломанный грош, только чистое, яростное, буквально опаляющее без огня пламя. Радужные пряди сверкали так, что глаза заслезились, и волосы у Кайста начали потрескивать, словно в них скопилось статическое электричество или что-то помощнее. Больше всего это напоминало тиканье бомбы с часовым механизмом, когда героям ясно, что сейчас с минуты на минуту рванет, и они начинают лихорадочно выбирать, какой именно проводок надо перерезать, чтобы на куски не разнесло. У господина Ледникова реально сносило крышу, и подходящих гвоздей для ее крепления на руках у меня не было. Если только... Смущение, брысь, не до тебя. Я потянулась через постель и быстро, пока сама не начала думать над тем, чего творю, от души крепко кусанула куратора за ухо. Он зашипел чайником, выпускающим пар, и вылупился в совершенной прострации из серии «Чего это было и у кого галлюцинации?» «Полегчало?» — уточнила я, подтягивая к изголовью халатик и ныряя в рукава. «Да», — коротко вздохнул ЛСД и родил-таки признание. «Это кровная магия кайстов. С пробудившимся наследием сложно спорить, но я разберусь. Обязательно». «То есть вы себя даже привязывали для страховки, но стоило заснуть, веревочка фить исчезла в природном огне, и тело само произвольно перенеслось в чужую спальню?» Занялась я расстановкой точек над «и». «Да», — снова коротко согласился куратор. «А чего именно в мою? Как в ближайшую, где находится существо женского пола тедородного возраста?» «Нет», — опять поразил красноречием Ледников. «Думаю, мне все-таки следует услышать немного подробностей», — тонко намекнула я на толстые обстоятельства. «Следует». Сдал позиции ЛСД и, хоть не повернулся лицом, начал рассказывать. Голос все-таки у него потрясающий, такое богатство интонаций, обертонов. Не у каждого профессионального чтеца услышишь. Истинные фениксы выбирают пару раз и на всю жизнь. В прежние времена кайсты старались следовать традициям предков досконально, но шли века, и то, что раньше было правилом, стало лишь обычаем, не обязанным к соблюдению. Моя семья, по меркам Айсайта, знатная и влиятельная, возлагала особые надежды на младшего сына. Они намеревались с помощью договорного брака присоединить владения соседей и ослабить напряженность на границах. Та, которую прочили в невесты, была хороша собой, а я настолько молод и глуп, что согласился с повелением родителей. За несколько дней до свадьбы окольными путями я узнал о невесте нечто крайне нелицеприятное. Речь шла не о ее мнимом целомудрии, а о приступах неконтролируемой ярости, в которых женщина калечила и убивала. У кайстов иногда случается то, что вы именуете сбоем, генетической аномалией, когда наследуется неистовая ярость Феникса, но не следа его слез. Моя невеста была таким бракованным товаром. Однако весть о дурной крови не остановила родню. Они уже все знали, нуждались в сделке и готовились принести меня в жертву на алтарь интересов рода. Я вспылил, открыто выступил в ритуальный круг Феникса и вместо подтверждения согласия на помолвку совершил ритуальный призыв пути. Это древний ритуал. Его не понимаем даже мы, не то что чужаки. Считается, что ищущий взывает к силе предков. Он проходит посвящение и благословляется на поиск того или той единственной, которая ему предназначена. Потому над прошедшим ритуал не властны законы, правила и обязательства. Я призывал и был услышан. Надеялся избавиться от уз, малолетний идиот. А вместо одного ярма добровольно подставился под другое. Я был наказан за то, что вступил в круг не в жажде любви, а лишь стремясь избавиться от навязываемого нежеланного брака. Меня вырвало из ритуального круга и забросило в ваш мир. До позавчерашнего дня я считал, что наказание исчерпывается изгнанием. Пытался жить в ссылке, ожидая конца срока. Но я ошибался. Полагаю, после вдыхания мною фиолетовой пыльцы активизировалась очередная часть проклятия. Меня намертво повязали узами с той, кого крылатые предки по какой-то прихоти признали подходящей под критерии выбора истинной пары. «Со мной, то есть?» Еще на что-то нелепо надеясь, уточнила я. «Да, с вами, Гелена Юрьевна». Обреченно согласился куратор. «Называть по имени-отчеству человека, в постели которого провел по меньшей мере полночи, такое было вполне в духе бедняги Кайста». Я с удивлением поняла, что меня больше не раздражает его отстраненный надменный вид и язвительная манера речи. Какое я имею право придираться к тому, кто смог за несколько лет приспособиться к совершенно чужому для себя миру, найти место и что-то делать, бороться, не прогибаясь под обстоятельства. Он не опускал руки, и когда, казалось бы, у него все пошло на лад, на горизонте появился эдакий терминатор местного разлива или, что точнее, белая полярная лисичка в моем лице. Чем вам это грозит, кроме мгновенного переноса в состоянии сна сквозь пространство? Принялась я выяснять параметры, заданные проклятием злопамятных пернатых. Я не могу долго находиться вдали от вас без неприятных последствий для физического состояния. Чем сильнее негативные эмоции, окрашивающие процесс расстояния, тем короче период безболезненной разлуки. Причем сильнее отдача бьет того, кого магия считает виновным в конфликте. «Но это же глупо. Как тогда ваши пары вообще живут?» Я широко распахнула глаза. «Как сиамские близнецы, что ли? Шаг вправо — побег, прыжок на месте — попытка улететь? Это же кошмар!» «Бедные бессмертные курицы!» Я начала им горячо сочувствовать. Ничего удивительного теперь не видела в желании большинства кайстов отказаться от традиционных магических уз, заменив их стандартными и не столь обременительными. Теперь-то я понимала состояние куратора и подслушанный разговор с Конрадом. Да уж, ЛСД только и оставалось, что долбиться головой о стенку. Кошмар? Нет, после... Ледников запнулся, но все-таки продолжил. Окончательного заключения союза связь преобразуется. Супруги начинают чувствовать друг друга и даже общаться на значительном расстоянии. В начальный период избрания цель устанавливающей связи изначально является благой — помочь будущей паре понять друг друга. Но в нашем случае вы правы. Это очень неприятное недоразумение. «Навязанную связь можно разорвать?» «Можно», — обрадовал ЛСД и тут же чуточку огорчил описанием технологии процесса через смерть одного из партнеров. «Не подходит. Я себя убить не дам», — признала я. «Значит, будем приспосабливаться. Предполагаю, чтобы вас не корёжило каждый раз, когда мы занимаемся делами порознь, не собачиться перед расставанием. Кстати, а полосатость волос тоже имеет некое жутко ритуальное значение?» «Путь Феникса», — промолвил куратор. «Сияние, освещающее поиск единственного избранника. Чем дальше по нему зашел идущий, тем шире полосы». «Это что же получается? Фениксы совсем седыми женятся?» Невольно хихикнула я над иронией ситуации. «Нет, когда путь пройден, все меняется», — расплывчато объяснил Ледников и, в свою очередь, удивленно спросил. «Вас не нервирует ситуация, Гелена Юрьевна?» «Вы о полузнакомом и полураздетом типе, второй день подряд тискающем меня в кровати?» У ЛСД хватило совести покраснеть. Нет, до васильковой помидористости дело, конечно, не дошло, но красные пятна на скулах были достаточно красноречивые. «Вообще-то это забавно», — я коротко улыбнулась. «Забавно?» А вот теперь куратор, кажется, начал беситься. Глазки засверкали, ноздри раздулись, коэффициент ледяного ехидства тона резко повысился. «Не соблаговолите ли объяснить, Гелена Юрьевна, что именно вы находите забавным и как это вяжется с утверждением о вашем якобы целомудрии. Как вяжется? А кто же его знает? Я в вязании ничего не понимаю, да и в макраме тоже. Усидчивости никогда не хватало. Я все больше по выжиганию. Там результат куда быстрее виден. ЛСД поперхнулся моим откровением и уставился, как на Гитлера и Чикатило в одном лице. Чего это он? Ой, неужели превратно понял? Я снова хихикнула и нарочито, медленно, с чувством, толком, с расстановкой объяснила. По деревянной доске выжигателем. Приборчик такой, коробочка с ручкой на проводке, у которой на конце махонький раскаленный проводок. Пейзажи рисую, натюрморты. Рекомендую. Очень успокаивает нервную систему. Кажется, куратору несколько полегчало от сознания того, что его подшефная и вроде как вторая половинка пары — незаконченная садистка. Да, напороться на одни и те же грабли дважды — это было бы грандиозным везением. Кстати, о птичках. Я озвучила очередной вопрос. «Вообще-то я решительно не понимаю, какое лично вам дело до моего целомудрия?» На какую бы тему у нас разговор ни шел, вы все время к нему выезжаете. Что, не будь я девицей, существовал бы шанс на ошибку?» Ледников мрачно кивнул. «До образования уз избранница должна быть чиста. Это обязательное условие. В ином случае, возможны варианты». «Да, не повезло», — согласилась я, уяснив, наконец, причину клина ЛСД, и продолжила отвечать. «Сама не соображу, почему вы меня не нервируете. Может, потому что не человек? И вписываетесь в концепцию сумасшедшего круговорота гостей из-за дверей между мирами? Вы же, по большому счету, тоже откуда-то оттуда, шагнувший дверью в не туда и завязший в не там?» Я пожала плечами. Сэр Гейден хмыкнул, показывая, что оценил метафоричность моих выкладок. «Что до соблюдения приличий? Я не замужем, бойфренда нет, потому прикол с переносом тела в пространстве для меня всего лишь безобидная шутка. Еще думаю, я не паникую в силу отсутствия детских психологических травм. Насилию ни в семье, ни в иных социумах сроду не подвергалась. Повезло». Зато спать в повалку с братом и сестрой в семейных поездках на шашлыки или еще куда в одной палатке приходилось, и поскольку брат был гораздо старше и вполне себе здоровый детинушка, я неоднократно видела типичную утреннюю реакцию молодого тела. Вот и привыкла воспринимать сие явление как факт чистой физиологии, вроде румянца на свежем воздухе. Никакого отношения непосредственно к моему местоположению в пространстве не имеющей. Вы, Сергей Денисович, конечно, не брат, но ведь и не маньяк, не сексуальный. Просто кто-то спящий рядом, поэтому психовать из-за реакции тела смысла не вижу, и вопить об осквернении девичьей скромности тоже. Беседа о правилах и приличиях и преступлениях против оных была нагло прервана ударной звуковой волной от мобильника. Опять звонила Вика. Я не успела снять трубку, как на меня набросились с вопросом. «Ну как?» «Прогресс налицо. Мы уже второй день спим в одной кровати». Могла бы сказать я, но все таки поведала совсем другое. «Вика, во-первых, доброе утро». «Ага, привет». Нетерпеливо согласилась сестра. «Во-вторых, Вика, послушай меня внимательно, если не хочешь, чтобы мы поссорились. Я тебя очень прошу, не пытайся заниматься сводничеством на расстоянии. Я вас с мамой обожаю, но подробности личной жизни предпочитаю не придавать огласке и не подвергать поминутному контролю. Когда и если у меня появится избранник, с которым нас свяжут серьезные чувства, я вам обязательно об этом сообщу. Сейчас у меня нет никаких романтических отношений ни с кем из соседей, сослуживцев или знакомых. Мне очень неприятно, когда вы донимаете меня бесконечными требованиями. От ваших частых звонков с нетактичными вопросами на тему «когда уже» я начинаю чувствовать себя неполноценной и злюсь. Прости, если обидела, но я решила поговорить на чистоту». На той стороне трубки повисло молчание. Вика порывиста, любопытна, временами излишне категорична, но она ни разу не дура. Поэтому, в конце концов, с той стороны раздался тяжелый вздох и одно слово. «Прости. Ладно, забыли. Мы и в самом деле перестарались». Покаянно признала сестра и тут же горячо добавила. «Но сама посуди, в кои-то веки с тобой рядом два таких обалденных кадра появились. Если б замужем не была, сама бы рванула на приступ. Я поговорю с мамой». «Очень надеюсь. А теперь прости, Вик, мне еще завтракать и на работу собираться». «Чао-какао, Гелька», — попрощалась сеструха и вырубила мобильник. «Не знаю, что лучше», — прокомментировал ЛСД и не подумавший убраться во свояси, когда начался личный разговор. «А?» — не поняла я. «Мои родственники никогда не интересовались чувствами, желаниями и планами младшего наследника. Ваши, Елена Юрьевна, готовы изучать под микроскопом мельчайшие подробности», — усмехнулся куратор. Я кисленько улыбнулась в ответ и объявила. «Предлагаю перейти на частичное «ты». Две ночи в одной постели немножко нивелируют разницу в возрасте. Прекратите называть меня по имени и отчеству, пожалуйста. Геля или Гелена меня вполне устроит. Вас я согласна продолжать именовать Сергеем Денисовичем, хотя Саргейден мне нравится куда больше». «Пусть будет Саргейден, Гелена», — тихо ответил куратор и, возвращаясь к прежней манере повелительного наклонения, распорядился. «Завтракай, не буду мешать». А потом исчез из спальни. Хорошего, в том числе разговоров по душам понемножку, а то никаких нервов не хватит. Да и за опоздание на работу по головке нигде не гладят. Опоздуны и опозданки, как любит именовать подобных кадров наш главбух, нарушают трудовую дисциплину. Запасной вариант с прямой телепортацией в ближайшую к офису подворотню или кусты я еще вчера пообещала использовать сама себе лишь в самом крайнем случае. Слишком много народу по пути встречается, чтобы рисковать тайной обретенного таланта. Кофе, причем не натуральный, а самый примитивно растворимый, где больше кофеина и пробудительный эффект сильнее, сыр, душ, марафет. Все в совокупности заняло запланированные полчаса, и из подъезда на остановку я стартовала вовремя. По пути опасливо оглядывалась и несколько нервно изучала встречные машины, но ни одна не кинулась. Наверное, план по покушениям на меня вчера был выполнен, если не на всю жизнь, то на десяток лет вперед точно. Надежда на то, что конкретно сегодня меня убивать не будут, робко расправила лепесточки в сердце. В целом мне повезло. Даже нужный троллейбус приехал сразу. Обычно я предпочитаю ездить на маршрутках. 5 минут страха, и вы в нужной точке пространства. Но по понедельникам пользуюсь более медлительным общественным транспортом, где кондуктор не совпадает в лице с водителем и способен спокойно разменять деньги на недельные поездки без имитации подшиву. Люблю приходить в офис первой. Через несколько минут начнется шум, хлопанье дверей, обмен приветствиями и впечатлениями о выходных. Но сейчас можно спокойно включить комп, поставить чайник, разложить бумаги. Занимаясь такими привычными манипуляциями, я поймала себя на мысли, что прислушиваюсь, не раздастся ли звон колокольцев и хлопанье той особой двери, которая здесь быть никак не может. Да. Приплыли. Хватило 2 дней для возникновения условного рефлекса. Собачки Павлова обзавидуются. Включила кофеварку и компьютер, достала из сумочки флешку и попыталась исполнить задачку по отправке с другого адреса электронки для привратников. Облом. Замечательная надпись о невозможности доставки снова выскочила на экран. Телефон на столе затрезвонил, отвлекая от досадных размышлений. «Офис Истоэлектрика, доброе утро!» — привычно ляпнула я в трубку бодро-деловитым тоном. «Ну, не умею я говорить, как Наташка из приемной. Голос этой девушки отдельная песня эротического содержания. Когда к нам звонят клиенты и слышат секретаря, то 7 из 10 теряют связь с реальностью, пытаясь сообразить, не угодили ли они по ошибке в секс по телефону. А потом звонят снова и снова. «Казимирыч, наш шеф, в своем натусике души не чает, называя ее сокровищем фирмы. Мы не возражаем. Сокровище. Минимум 1/3 заказов нам Наташкин голос обеспечил. Но сейчас она в отпуске, и первые звонки попадают на нас, шарашку скромных маркетологов. Название отдела, впрочем, имеет мало общего с его назначением, которому больше всего соответствует русская поговорка «и швец, и жнец, и на дуде игрец». Словом, если Казимирычу некому поручить нечто, выходящее за рамки должностной инструкции, распоряжение отдается нам. Крутись, Сарочка, как хочешь, но похороны завтра. Те, кому такая жизнь не по душе, уходят из отдела, а то и из фирмы. Но мне кавардак нравится. Я себя в этом полуорганизованном бедламе комфортно чувствую. Вообще, когда только на работу устроилась и сюда угодила, среди попыток отследить весь процесс производства и продажи изделий и услуг, нет-нет, да и приходила в голову одна ужасная мысль. Почему при таком бардаке мы до сих пор не разорились? А потом ничего, привыкла, поняла, что ИСТа наша оптимально соответствует самой российской действительности, успокоилась и стала получать удовольствие от очередной порции условно невыполнимых задач от шефа с резолюцией «Если знаете как, сделайте». Мы, если не знали, все равно делали, придумывали. Звонок до начала рабочего дня — ситуация, в общем-то, банальная. Работает фирма на всю Россию-матушку, где часовых поясов не раз-два и обчелся, потому трубочку надо брать и отвечать. Итак, я привычно отбарабанила приветствие, на том конце трубки помолчали, и женский голос сварливо уточнил. «Это кола?» Я вздохнула. «Блин и 3 оладьи». Опять начинается старая песня о главном. И скосила глаза на листок, пришпандоренный на стенке справа силовой кнопкой. Листик с 6 циферками. «Нет, это совсем другая фирма. Запишите номер». «А тут что теперь, справочная?» — полюбопытствовала женщина. «Не справочная, но фирма, в которую звонят с вопросом о Коле по 3 раза на день». Поэтому мы решили проявить вежливость к людям, которым в справочной дают старые телефоны, и через интернет установили новые координаты интересующего вас абонента. А мы электрикой торгуем, товары и услуги с ней связанные. «А проводку новую делаете?» Разговор перешел в продуктивное русло, и через 15 минут я оформила опросный лист для новой заказчицы. Едва положила трубку и успела улыбнуться пришедшим на работу коллегам Денису и Алинке, как телефон снова запеликал. Дениска подхватил трубку, имитируя повадку ковбоя, выхватывающего пистолет. Я хихикнула и встала, чтобы налить кофе. Коллега с минимальными паузами ответил «Да, нет, 1 минутку», и оклик в спину прозвучал, как контрольный выстрел. «Гиль, тебя!» Я оставила кофе, в который еще не успела плеснуть сливок, и вернулась к столу. «Слушаю». «Гелена Юрьевна?» — вежливо уточнил на том конце мужской голос. «Да». «Доброе утро. Я попросил бы вас уделить мне несколько минут личного времени по сугубо деловому вопросу, касающемуся перекрестка», — объяснился человек. Очень информативно ответила я, не в силах увязать 2 непересекающиеся, как параллельные прямые реальности. Да уж, это была не евклидова геометрия. В мою самую обычную контору позвонил кто-то знакомый с перекрестком и вот так запросто заводит разговор. «Эй, а может, это тот самый обещанный ЛСД, несколько позже психолог? Иначе откуда бы у него оказалась информация?» Я напряглась и выдала вопрос. «Зачем?» «Я обо всем поведаю при встрече, Геленочка», — разлился медом неизвестный. По недолгом размышлении я решительно отмела версию звонка ловушки и коварного типа с недобрыми намерениями из серии «угостить очередным отравленным тортиком». Уж больно неуклюже получалась подлянка. Слишком много следов и улик оставлял такой простецкий ход — выманить жертву из офиса и прикончить. Даже если допустить наличие прямой связи новой профессии с намерениями неизвестного лица или группы лиц оборвать преждевременно линию моей жизни, мысль о причастности кого-то в перекрестке к этому безобразию казалась абсурдной. У них там этих привратников, как сказал ЛСД, несколько десятков. Так зачем меня-то изводить? Я общественно полезный член общества. Вот. Словом, ловушки от звонящего я не опасалась. Предположение о том, что он и есть обещанный психолог, было не лишено смысла. А если и нет? Вдруг это вообще один из привратников, для которых ограничения на общение с себе подобными не столь остро, как для меня, и он решил пойти на контакт именно сегодня? Сердце возбужденно забухало. «Хорошо, когда?» «У вас обеденный перерыв в работе предусмотрен?» Так проникновенно, словно уточнял размер моего бюстгальтера, поинтересовался собеседник. «С полпервого до полвторого?» «Тогда я подскочу к началу», — шустро сориентировался мужчина. «Возраст определению по телефону не поддается. Что возраст? Я пару раз оказывалась в пролете даже с полом, принимая визгливого парня за девушку, но тут половая идентификация вроде бы была очевидной». Говорил точно мужчина, а молодой или старый — не разобрать. Голос не дребезжал и не срывался на хрипы, но молодые голоса бывают и у людей в возрасте. А обладатель впечатляющего сексуального голоса, поразившего прямиком в сердце весь женский персонал конторы, оказался пузатым коротышкой в потрёпанном тренировочном костюме. Словом, я согласилась на встречу в обеденный перерыв и даже предложила приемлемое место стыковки. Скверик рядом с офисом. Иной раз мы сетовали на то, что фирма занимает площадь в жилом здании, но наличие сквера внутри периметра дома, выгнувшегося косоватой буквой «П», компенсировало неудобства и ворчание жильцов на парковку автомобилей во дворе. Когда не хотелось бежать обедать в кафешку, мы с удовольствием перекусывали какой-нибудь сухомяткой прямо на скамейках скверика. И вообще, куда приятнее, когда в окно доносится птичья трель, а не уличный грохот и амбре выхлопов. «Парень звонил», — подмигнула Алинка и расплылась в счастливой улыбке, переглядываясь с Денисом. У этих двоих дело медленно, но верно шло к свадьбе. «Мужчина, да. Мой мужчина, нет». Налив таки кофе, отчиталась я со смешком и пояснила. «Это по делу». «О!» — разочаровалась коллега в такт пиликанью коммутатора. Звонил шеф. «Девочки, доброе утро!» — бодро объявил по громкой связи Казимирыч. «Почему весь смешанный, два парня и две девушки, коллектив отдела наш босс именовал девочками, никто понять не мог. Поначалу смеялись или даже обижались». А потом махнули рукой, привыкли. «Утро добрым не бывает», — хмуро бормотнул из-за шкафа, как обычно опоздавший Виталик. «С тем, что парень не приходит вовремя столь же систематически, как солнце всходит по утрам, мы тоже давно свыклись, потому как наш коллега отводил в сад ребенка. Вечный форс-мажор из-за закидонов чадушки сотрудника, жажда, запор, голод, переодевание — был известен даже шефу. Казимирыч неофициально дал Талю добро на нарушение трудовой дисциплины. Вот вечером, когда мальчишку из садика забирала мать, Виталик частенько просиживал за срочной работой столько, сколько требовалось. «Мне нужно оформить поездку на завод в Голландию», — объявил босс. «Нельзя», — ответила я машинально, наверное, с излишней категоричностью. «Отчего, Геленочка?» Сердечно удивился шеф. «В Нидерланды можно, в Голландию никак нельзя», — пояснила я, припоминая старый неприличный анекдот про то, что бывает голландским. Там, помнится, фигурировал сыр и мужской половой орган. «Голландия — 2 из 12 провинций королевства Нидерланда. Виза отдельно не оформляется». «Да?» — простодушно пророкотал бас удивленного Казимирыча. «Руки у мужика золотые, голова — дом советов. Но он типичный производственник и мало сведущ в вопросах общеполитических, напрямую не касающихся бизнеса. За что, кстати, его любят. Он никогда не стесняется признать свою неосведомленность, зато уж если знает и уверен в своей правоте на все 200%, то словесные пинки работякам с базы раздает так красноречиво, что даже Вера Николаевна из техотдела, представительная и очень интеллигентная дама лет 60, краснеет, но заслушивается». «Точно-точно», — подтвердила Алина и деловито, хорошо скрывая сарказм, уточнила. «В Нидерланды поедете?» «Поеду. Оформляйте», — добродушно согласился шеф, и работа покатилась дальше.